Пирамиды являются туристическим аттракционом ещё со времён римского владычества. К ним ездили Плиний старший, отозвавшийся о пирамидах как о неблагоразумном выставлении на показ царского богатства, Страбон и Геродот. Правда, в ту пору пирамиды уже оставались едва ли не единственным напоминанием о быстро уходящей эпохе. Римляне и греки до них открыли Египет влиянию средиземноморской культуры. Захватчики принесли с собой новую философию и новые знания и разграбили Мемфис, чтобы выстроить из его древних камней храмы своим богам. Главный памятник римского периода, крепость Вавилон египетский, отнюдь не радует глаз изяществом очертаний. С башни её также не видно. Восточный берег Нила, где находится крепость, скрыт вереницей зданий на южной оконечности острова Рода. Многие историки считают, что с квартала, окружившего римскую крепость, и начался когда-то современный Каир. Мемфис, как прародитель, отвергается, поскольку он расположен за пределами нынешнего города. На протяжении столетий Вавилон оставался в тени Александрии. Разве мог перевалочный торговый пункт, пусть укреплённый, соперничать с великолепной обителью знаний? Однако не исключено, что как раз здесь останавливалось на пути в Египет святое семейство. Недаром крепость со временем заполнили часовенки и церковки, сохранившие историческую значимость района до сегодняшних дней. Страница 21. В этих церквях и часовнях некогда собирались члены первых коптских общин, сложившихся вскоре после разрыва между египетской и римской церквями в середине V столетия. Впрочем, многие церкви возвели уже после ухода римлян, в первые века исламской эпохи. Египет подпал под власть мусульман всего через 9 лет после смерти Мухаммада, покорившись войску, истово и отчаянно распространявшему новую веру. Среди ранних исламских правителей было немало тех, кто терпимо относился к коптам и позволял последним совершать свои обряды. Но постепенно мечети и дворцы исламского Каира подмяли город под себя, а Вавилон замкнулся в собственных стенах, укрывших христианские молельни. Ресторан на вершине Каирской башни продолжает медленно вращаться, взгляд перемещается с юга на восток, и в поле зрения неторопливо всплывают минареты и мечети исламского Каира. Над восточной окраиной города высится на скале мечеть Мухаммада Али с ее шпилями и куполами, второй градообразующий элемент Каира после пирамид. Эта мечеть, возведенная в 19 столетии неким правителем, которому она пригрезилась во сне, можно сказать, построенная на прихоти, представляет собой кульминацию достижений исламских архитекторов, чьи усилия воплотились в сотнях дворцов, зданий, религиозных школ, медресе, мечетей и кладбищ. Страница 22. К тому времени, когда эта мечеть была построена, Каир уже считался местом нахождения нескольких монументальных шедевров исламской архитектуры. У мечети Мухаммада Али останавливаются все экскурсионные автобусы. Однако многие другие религиозные сооружения Каира превосходят эту мечеть, если не размерами, то величественностью и изяществом линий. От мечети Амра веет покоем. Мечеть Ибн Тулуна подавляет великолепием. В городе мертвых могилы тянутся вдаль, насколько хватает глаз. Ислам радикально изменил облик Каира. Его наследие включает в себя не только мечети и кладбища, но и дворцы, и богато украшенные жилые дома. В исламском Каире путешественников ожидают характерные виды и запахи ближневосточного города. На узких улочках, где витает аромат пряностей, продают все, что угодно. От ковров до стирального порошка и футболок. Сигналят автомобильные клаксоны. Причем машины вынуждены делить дорогу с осликами, влекущими за собой тележки с поклажей. Уличные торговцы и зазывалы стараются перекричать друг друга. И над всей этой суматохой вонзаются в небо строгие минареты, увенчанные острыми шпилями или куполами-луковицами. Именно в этом районе родился и вырос Нагиб Махфуз, наиболее значимый египетский писатель 20-го столетия. Извилистые улочки и колоритные местные жители запечатлены во многих его романах. В сердце района находятся две мечети – Аль-Асхар и Саидна Хусейн. В последней хранится голова самого почитаемого каирского святого, а священнослужители первой мечети – суть религиозные лидеры мусульман-суннитов всего мира. На просторной площади между двумя мечетями собирается народ, когда происходят мулиды – праздники в честь городских святых. На эти празднества собирается и каирская молодежь, с утра до вечера болтающая по мобильным телефонам, и бедные крестьяне из окрестностей города –